Следующее открытие себе я сделала, когда вошла в ванную и увидела собственное отражение в зеркале. «Бог ты мой! Это я?» Нет, лицо узнаваемое, но при этом глаза яркие-яркие, зеленью отливают, а раньше серые были. Ресницы густые, кожа гладкая, словно сияет изнутри. Губы алые, сочные, никакой помады не надо. Да и я никогда так хорошо не выглядела. Придирчивый осмотр выявил, что изменения коснулись всего тела. Исчезли малейшие намеки на целлюлит, пропали пятнышки и прыщики. Даже шрам с коленки исчез. Моя фигура, и без того неплохая, заметно подтянулась. Округлости хоть и не увеличились в размерах, но как-то более четко обозначились, что ли. Короче, не девочка, картинка. Хоть сейчас на обложку мужского журнала, и пусть мужики облизываются. А то ведь жаль такую красоту от народа прятать. Приняв душ, я открыла шкаф с одеждой, глянула на джинсы и скривилась. По непонятной причине привычная одежда вдруг вызвала приступ тоскливого отвращения. Жаль, что нельзя расхаживать по улицам обнаженной. Стоп! Неужели это мои собственные мысли? Как будто не хватило ночных приключений. Однако факт остается фактом. Я меняюсь, и это глупо отрицать. Придется поискать некий компромисс между желаемым и приемлемым. Что ж, я еще раз обвела взглядом вешалки. Пожалуй, возьму вот эту мини-юбку, которую мне давным-давно шила двоюродная сестра и при этом слегка ошиблась длиной. В том смысле, что юбка стала не просто мини, а супер-мини. Я надевала ее один раз в жизни, после чего убрала подальше в шкаф и постаралась забыть о ней. Юбка вроде бы и не обтягивающая, но одно неловкое движение, и у окружающих не останется никакой интриги относительно того, какое на мне нижнее белье. Правда, что-то мне подсказывало, что в моем нынешнем состоянии неловких движений не будет. С тех пор, как Проша забрал у меня боль, я чувствовала себя все лучше и лучше. Тело ощущалось невероятно легким, гибким, послушным. Поэтому и движения стали мягкими, плавными, тягучими, как у кошки. А уж про скорость реакции вообще молчу. Я случайно в душе горячую воду включила, так отклонилась прежде, чем струи достигли эмалированной поверхности ванной. Невероятно быстро. Так, с юбкой определились. Чем же дополнить комплект? Надену, пожалуй, этот белый обтягивающий топ. Без лифчика, разумеется. Я представила, как эластичная ткань обтянет грудь, и ухмыльнулась. Должно получиться забавно. Наверняка будут просвечивать соски. Не очень явно, но если приглядеться, то что надо, в общем. Как раз на грани. Хотя, кажется, теперь мне всегда придется балансировать на этой грани, так как полностью отказываться от своей человечности я не собираюсь. Пока не знаю, как это — существовать на два мира, но я привыкну. Я научусь, чего бы мне это ни стоило. К тому же, как сказал Аврентий, в этом моя уникальность и сила. Перед выходом я вошла в гостиную и замерла напротив денежного дерева. Ночью я легко пользовалась своими лишачьими способностями. Может, получится и сейчас? Кроме того, мне хотелось проверить, выйдет ли леший на связь. Лучше это сделать дома. Страшно, конечно, но рано или поздно мне придется с ним поговорить. Кстати, интересно, пробовал ли он выйти со мной на связь, когда я была не в себе? Я протянула подрагивающую руку и прикоснулась к стволу так, словно могла обжечься. Ничего. Леший на связь не выходил. Дерево на мои приказы не реагировало. На всякий случай я простояла так около 10 минут, то пытаясь пообщаться с деревом, то мысленно вызывая Власа. Никакого отклика. Хан порвался пойти со мной, но я оставила его с Прошей и строго-настрого наказала обоим, чтобы не вздумали покидать квартиру. А сама мысленно попросила котенка приглядывать за нашим новым знакомым. Вообще-то обострившееся чутье подсказывало, что коловертыш никакой опасности не представляет, но уж больно удобный был предлог, чтобы оставить Хана дома. Лучше потом с ним отдельно погуляю, Город покажу. Заодно чары отвода глаз потренирует. Хан поворчал для проформы, но смирился, проникнувшись важностью поручения. В нашем подъезде опять заседала местная шпана. Молодые парни лет по 17-18. Когда я вышла из квартиры, с ними как раз привычно ругался сосед дядя Женя. Шпана слушать нравоучения не желала, поэтому невежливо отправляла дядю Женю в пеший тур по физическому маршруту. И тут появилась я. «Привет, мальчики! Доброе утро, дядя Женя!» И, напевая, принялась спускаться с лестницы. В своей коротюсенькой юбке. Тишина воцарилась такая, что стало слышно, как закипает электрический чайник в одной из квартир. «Привет, Тоня!» Наконец сдавленно произнес кто-то из парней. «Как дела?» «Спасибо, хорошо». «Куда пошла? Может, тебя проводить?» Смущенно улыбнувшись, вступил в разговор другой. «Забавно. Обычно он больше остальных дерзил окружающим, а мне еще до того, как во мне проснулась нечистая кровь, частенько говорил вслед всяческие непристойности, после чего ржал, как конь. Правда, так он себя вел исключительно в тех случаях, когда со мной не было Мани, и ее дерзкий тип побаивался». «Только не ты, Вася», — сполна отомстила ему за прошлые обиды я. «Ты слишком грубый и невоспитанный». «Так, может, тогда я?» «Дядя Женя, и вы туда же?» Я едва не расхохоталась в голос. От благовоспитанного соседа я ожидала скорее порицания за свой откровенный наряд, но, кажется, мои чары разили всех мужчин, независимо от возраста. «Я исправлюсь», — попытался реабилитироваться в моих глазах Вася. «Я, между прочим, на работу устроился. Могу тебя вечером в кафе сводить. Пойдем, а?» Тут уж я не выдержала и рассмеялась. «Дрынь, завали!» Осек его более сообразительный приятель. «Такую девушку по вонючим кафешкам не водят. Я видел, у нее хахаль на дорогущем автомобиле ездит». «Правильно, сладкий», — одобрительно кивнула я. Парни слегка приуныли. «Поднять им немного настроение, что ли?» Я полезла в сумочку и достала телефон, случайно уронив на пол пачку с одноразовыми платками. «Ой!» Вздохнула томно, подняла, медленно. «Ну ладно, пора мне, мальчики». Никто не ответил. Парни застыли в разных позах, мечтательно таращась в пустоту. Я хмыкнула и продолжила путь. Дойдя до конца пролета, обернулась и увидела, как Вася молча протягивает дяде Жене початую банку с пивом. Тот также молча берет, отхлебывает и возвращает. Оба глубоко вздыхают. Вот оно, мужское взаимопонимание. Как все-таки здорово обладать молниеносной реакцией. Я поняла это в тот момент, когда отошла от подъезда на пару метров, увидела въезжающий во двор джип ректора и спустя долю секунды обнаружила себя сидящей в раскидистых кустах сирени. Блин, вот же гадство! Аркадий Михайлович вышел из джипа и направился к подъезду. Ключей у него не было, и он замер у двери, ожидая, когда кто-нибудь войдет или выйдет. У двери! В нескольких шагах от меня! Если он сейчас обернется, то почти наверняка увидит белеющий сквозь листву топик. С этой стороны ветви не особо густые. Можно, конечно, забуриться поглубже, но шум наверняка привлечет внимание ректора. Точно реагируя на мои мысли, Аркадий Михайлович резко повернул голову, словно что-то услышал. Еще немного, и он посмотрит прямо на меня. От волнения внутри что-то переклинило. Сирень зашелестела, будто бы от порыва ветра, и сдвинула ветви, укрепляя мое убежище. Листки развернулись таким образом, чтобы создать практически непроницаемую зеленую стену. Я поначалу обрадовалась, решив, что теперь могу и в сознательном состоянии пользоваться своими лишачьими силами. Однако радость оказалась преждевременной. На мои призывы сирень не отвечала, мысленные приказы игнорировала, а когда я попробовала чуть пододвинуться вперед, ветки и не подумали передо мной расступиться. Очевидно, как и тогда с Сыргой, дерево откликнулось на случайный эмоциональный всплеск. Ну и ладно, все равно хорошо. Теперь ректор меня вряд ли заметит. Как назло, возле подъезда наступило редкостное затишье. Никто не входил и не выходил. Через 10 минут я начала уставать. Сидеть на корточках в скрюченной позе — то еще удовольствие. Внезапно в сумке завибрировал телефон. Я вздрогнула. Хоть и не звонок, но гудение слышно. Я в панике полезла в сумочку, чтобы отключить аппарат. Задела за ветку, та немного хрустнула. «Тоня!» — вдруг раздался голос ректора. У меня аж сердце чуть не остановилось от страха. Я уже совсем было собиралась ломануться через кусты и пробовать убежать, но в этот момент Аркадий Михайлович добавил. «Давай же возьми трубку, любовь моя! Ну почему ты не отвечаешь?» «Тьфу ты! Так это он звонит!» Я отключила телефон и попыталась отдышаться. Ректор негромко выругался. Черт, я совсем забыла, что у него есть мой номер. Кстати, странно, что он не названивал мне, когда я была в деревне. Несколько пропущенных вызовов от него я увидела только в электричке, уже после того, как позвонила Маня. И все они были сделаны в то же утро. Очевидно, не дозвонившись мне, он и вызвал к себе подругу. Может, поначалу он еще боролся с собой, помнил про компромат, жалел сына, или с супругой решил сперва разобраться, надеясь, что так я быстрее отвечу ему взаимностью. А может, просто подозревал, что я не обрадуюсь, узнав о его намерении добиться меня любой ценой и не хотел спугнуть раньше времени. Ходил, караулил меня у дома, а меня все не было и не было. Тогда он сорвался, попытался дозвониться, не смог, вызвал подруг и узнал, что я в деревне. Похоже на правду. Но в этом случае остается еще один вопрос. Как он, скажите на милость, узнал, что я вернулась из деревни? Или он не знает, а просто ходит сюда каждый день, как на работу? Ох, надо поскорее решить эту проблему, иначе он рано или поздно столкнется с Денисом. Стоп. А может, ведьма мне и с ректором сумеет помочь? Вот было бы здорово. Из мысли меня выдернул звуковой сигнал открывшейся двери подъезда. Кто-то вышел. Ура! Сейчас ректор зайдет внутрь, а я тем временем сбегу. Я тихонько выглянула из укрытия и увидела, как ректор исчезает за дверью. Отлично! Пока он дойдет до моего этажа, пока позвонит в дверь, полно времени, чтобы скрыться. Я вылезла из кустов и быстро пошла прочь по направлению к гаражам. Пройду через дворы к дальней остановке, чтобы наверняка остаться незамеченной. Но едва я миновала две трети пути, как звуковой сигнал раздался вновь. Дверь моего подъезда начала открываться. Я рванула вперед и метнулась за ближайший гараж. Окликов не было. Успела. Может, это вообще не ректор? А вдруг ректор? Вдруг он меня увидел и теперь молча подбирается к гаражу, чтобы не вспугнуть? Надо выглянуть. Но если он меня не заметил, то когда я высунусь, вполне может заметить. Чёрт! Нет, рискну. Я осторожно выглянула из-за гаража и тут же спряталась снова. Аркадий Михайлович задумчивым видом стоял на крыльце. Как он так быстро уложился? Блин, там же парни сидят, и дядя Женя с ними. Наверное, он додумался спросить у них, вернулась ли я из деревни, и получил ответ, что я буквально минуту назад была тут. Так, медлить нельзя. До следующего гаража пара метров. Если я побегу сейчас, он меня увидит. Но если он пойдет к джипу, я могу успеть завернуть за угол гаража, подождать, пока он отъедет, и спокойно уйти. Я выглянула. Вовремя. Аркадий Михайлович как раз спускался с крыльца. Немного выждав, я обошла гараж и притаилась за углом. Отлично. Сейчас он сядет в свою машину и... Боже мой! Во что ты одета? Я подпрыгнула от неожиданности и уставилась на соседку. Тетя Люба стояла напротив, уперев руки в бока. Ректор ведь наверняка слышал возглас. Правда, у него нет причин думать, что скандальная громкоголосая женщина обращается именно ко мне. По интонации скорее можно решить, что она ругает свою несовершеннолетнюю дочь. Главное, чтобы не назвала меня по имени. «Тетя Люба, отстаньте!» — тихо огрызнулась я. «Между прочим, я только что видела вашего мужа в подъезде. Он пил пиво вместе с подростками». Не сработало. «Да как ты смеешь наговаривать на уважаемого человека? Мой Женя никогда, слышишь, никогда!» В этот момент раздался звук отъезжающей машины. «Ура, пронесло!» Я расслабилась. «Видела бы тебя твоя мать!» — закончила свою эмоциональную речь соседка. «Тетя Люба», — проникновенно сказала я в ответ, — «если будете ко мне цепляться, я вашего мужа соблазню. Как думаете, он устоит?» С этими словами я выгнулась, огладила свое тело и медленно облизнула губы. Она на мгновение онемела. Я прочитала в ее глазах ответ на свой вопрос. А потом соседка опомнилась. «Ах ты, вертихвостка!» Истерично возопила она, замахнулась на меня с сумкой и вдруг отскочила. Я услышала рычание. А через мгновение поняла, что это я рычу. Низко так, грозно, раскатисто. Может, еще зубами щелкнуть? Ну, я и щелкнула. Тетя Люба взвизгнула и со всех ног бросилась к подъезду. Странно, чего это она? Я порылась в сумке, достала карманное зеркальце и глянула на себя. Да, в глазах медленно таяли зеленые искры. Все правильно. Нечистики в совершенстве умеют не только обольщать, но и запугивать до смерти. Еще бы только научиться как-то это все контролировать. Я хмыкнула и походкой победительницы направилась к остановке. Мурлыкая себе под нос песенку, миновала гаражи, свернула в соседний двор и... уткнулась прямо в Олега. «Да что ж за день-то сегодня такой?» Глянув в лицо ректорского сына, я струхнула не на шутку. «Ой, что сейчас будет?» «Напугать бы его, как тетю Любу!» «Но нет». Зверь внутри исчез так же внезапно, как и появился. «Сука!» Он схватил меня за плечи и встряхнул. «Ненавижу тебя!» В его глазах плескались злость, отчаяние и боль. Да, в таком состоянии он непредсказуем. Убьет. «Олег!» «Молчи, тварь!» Заорал он и занес руку. Я аж зажмурилась, ожидая удара, но удара не последовало. Я аккуратно приоткрыла один глаз. Ректорский сын выглядел страшно. Его искаженное лицо пугало. Боюсь даже предположить, что он сделает. Олег медленно опустил занесенную руку, а потом упал на колени. В лужу. Дорогие брендовые штаны придется отстирывать, но ему до этого не было дела. Я так удивилась, что не нашлась, что сказать. Просто стояла столбом и хлопала глазами. Было так странно видеть перед собой на коленях самого вредного, заносчивого и наглого парня в универе. И ведь я чувствовала, сейчас он не околдован. Все, что он делает исключительно по своей воле. «Тоня», — глухо сказал он. «Тоня, я люблю тебя. По-настоящему. Скажи, что мне сделать, что угодно!» Я немного поскучнела. Вот в чем дело. Да он не околдован, но мое повышенное с недавних пор очарование никто не отменял. Ни у него одного сегодня при виде полуголой меня резко начало припекать в штанах. «Любишь? И когда ты это понял? Только что?» «Нет». Он скинул голову и уставился на меня снизу вверх. Впервые я осознал это в тот момент, когда ты мне в очередной раз отказала, и я пошел к Наташке, чтобы забыться. Не смог. Она увивалась вокруг меня, а мне было противно. Я думал только о тебе. Тогда и решил, что добьюсь тебя любой ценой. По-хорошему или по-плохому. А потом пришел чертов новенький, этот Денис, и все закрутилось. О, а вот это уже интересно. Не подозревала, что за гадким поведением кроются глубокие чувства. Списывала все на уязвленное самолюбие. А тебя не смущает, что я соблазнила твоего отца? Разрушила семью? Я хочу тебя ненавидеть, глухо отозвался он. Но понимаю, что сам виноват. Я поставил тебя в безвыходное положение, вынудил защищаться. Дошло, наконец, хмыкнула я. Отрадно слышать. Прости, Олежка, но твое признание ничего не меняет. И встань, пожалуйста. «Кстати, почему у тебя лицо такое исцарапанное?» «Ветками исцарапал», — буркнул он, поднимаясь. «Когда за тобой гнался, помнишь? Застрял в кустах и... не знаю, как-то так получилось. Но пока выбирался, всю одежду в клочья изорвал. Кожу содрал в нескольких местах. Ну и исцарапался весь. Сейчас заживает уже, а поначалу сильно соднило». Я хмыкнула. А вот и маленький привет от Лешего. Странно только, что у него хватило силы и на то, чтобы связаться со мной через городской барьер, что само по себе казалось невозможным, и на то, чтобы слегка потрепать ректорского сына. Впрочем, что я знаю о лишачьих силах? К сожалению, пока чуть больше, чем ничего. Ладно, пора мне, пожалуй. Тоня! Да? Скажи мне только честно, у меня когда-нибудь был шанс? Я внимательно на него посмотрела, прикидывая, стоит ли сказать правду. Хотя, ладно уж, скажу. Был. Когда на первом курсе я впервые пришла к тебе домой на вечеринку. Ты мне понравился. Такой яркий, стильный парень, окруженный кучей друзей. Но потом я увидела, как ты поспорил с друзьями, что соблазнишь любую выбранную ими девчонку за 5 минут. И соблазнил. А когда она согласилась пойти с тобой в отдельную комнату, начал ее при всех высмеивать за доступность. И по внешности прошелся. Мол, как ты, уродина, могла подумать, что сам я, великий Олег, могу обратить на тебя свое царственное внимание? Мне стало противно, и я ушла с вечеринки. На этом все, как отрезала. Он застыл, жадно ловя каждое слово. Кажется, из всей тирады его по-настоящему взволновал только тот факт, что когда-то я все же примеряла его на роль своего бойфренда. Я хмыкнула, обогнула замершего парня и, напевая, пошла в сторону остановки. «Я не сдамся, Тоня!» — хрипло донеслось мне вслед. «Вот блин, лучше бы все же соврала». Ведьма жила в... девятиэтажки. В добротной такой девятиэтажке с огороженным двором. Над крышей не кружило воронье. По двору не расхаживали черные кошки. Напротив раскинулся парк, где неспешно прогуливались мамы с колясками. А как же она, интересно, в своей квартире зелье варит? Или ведьмы этим занимаются только в сказках? Я остановилась у подъезда. В домофон звонить не стала. Лучше уж лично загляну, чтобы она сразу же увидела, с кем имеет дело. Не прошло и пары минут, как из подъезда вышел представительный мужчина в костюме. Увидев меня, он вдруг улыбнулся и придержал дверь. «Спасибо», — поблагодарила я и скорее шмыгнула внутрь, прежде чем он успел что-то сказать. Ведьма жила на 7-м этаже за старенькой деревянной дверью, которая на фоне своих металлических собратьев выглядела очень жалкой и ненадежной. Но как-то сразу становилось понятно, что ни одному вору и в голову бы не пришло попытаться преодолеть эту хлипкую преграду. Хотя бы даже потому, что стоило к ней приблизиться, внутри возникало непреодолимое желание бежать прочь. Я несколько раз протягивала руку, чтобы позвонить и каждый раз отдергивала ее в последний момент. А когда, наконец, нажала на кнопку, вместо звонка раздался визгливый старушечий хохот. Обшарпанная дверь с жутким скрипом приоткрылась. «Это приглашение войти?» «Надеюсь, так». Просторный коридор уходил куда-то в бесконечность и терялся во тьме. Эффектно. Вот только я уже видела что-то подобное у банника. Он тоже любил поиграть с пространством, чтобы произвести на меня впечатление. Стоило мне войти внутрь, как дверь за спиной захлопнулась. Я вздрогнула. Мало того, что в целом атмосфера жутковатая, так еще и ведьма, кажется, наложила какие-то чары, усиливающие страх. Не знаю как, но я их чувствовала. И именно поэтому находила в себе силы идти дальше. Внезапно мне померещилось, что сбоку что-то двигается. Я отпрыгнула и уставилась в большое зеркало. «Тьфу ты! Это ж я!» Я робко улыбнулась собственному отражению, и оно улыбнулось в ответ. Но не успела я вздохнуть с облегчением, как вдруг поняла, что губы зазеркальной Тони продолжают растягиваться, обнажая длинные желтоватые зубы, похожие на акульи. Улыбка медленно превратилась в жуткий оскал. «Мать честная!» Я невольно отшатнулась назад, а она в этот момент резко прыгнула вперед и начала остервенело долбиться в стекло. Не выдержав нового удара по моим и без того расшатанным нервам, я завизжала. «А кто бы не завизжал?» Она яростно пробивалась ко мне, прыгала на стекло, брызгала слюной, царапала преграду отросшими когтями. Признаться, больше всего я боялась, что стекло не выдержит. Поэтому пошла вперед, с трудом заставив себя оторвать взгляд от хищной твари, прикрывшейся моим лицом. Позади слышались удары. Тварь не теряла надежды. «Эй!» — громко сказала я. «Я лишичиха! Пришла к ведьме за советом. Хочу просто поговорить». «Ну так чего тогда стоишь на пороге?» — прохрипел ужасный потусторонний голос мне прямо в ухо. Готова поклясться, что почувствовала чье-то дыхание. Я подпрыгнула от неожиданности, резко развернулась влево и уткнулась в невесть, откуда возникший шкаф с игрушками. Еще секунду назад там ничего не было. От столкновения шкаф пошатнулся. С верхней полки на меня упала кукла. Я взвизгнула и отшвырнула ее в сторону. Она ударилась о стену и разлетелась на две части — верхнюю и нижнюю. И осталась лежать, не подавая никаких признаков жизни. Обычная игрушка. Разве что страшненькая. В целом все куклы в этом шкафу были жуткие, каждая по-своему. У той, которая упала на меня, например, облупилось верхнее покрытие, выпал один глаз и частично истлело платье. Но были там и совсем новые. Особенно выделялась одна белокурая леди в нежно-розовом платье с рюшками, у которой было на редкость злорадное личико. Я некоторое время смотрела на нее, боясь отвернуться. Казалось, только отвернусь, и все куклы вдруг оживут. Но нет. Через несколько минут, когда дыхание более-менее выровнялось, я пошла дальше. Сделала пару шагов, обернулась, шкаф исчез. Ну-ну. Видимо, до истерики доводить лишичиху не рискнули. Решили ограничиться умеренным запугиванием. Но зачем? Или это у ведьмы охранная система такая, чтобы навсегда отводить нежеланных гостей? Может, ее самой вообще нет дома? В любом случае, вернуться на лестничную площадку не получится. Ветхая деревянная дверь исчезла. Там, где она раньше располагалась, теперь была лишь голая стена. Значит, буду двигаться вперед, куда-нибудь да выйду. Я сделала еще несколько шагов и остановилась. Что-то не так. Сзади слышались привычные уже удары, но к ним добавился еще звук. Легкий, едва уловимый шорох. Ширх. Пауза. Ширх. Пауза. Я резко обернулась, первым делом кинув взгляд вдаль, в сторону зеркала. Ничего. Облегчение было очень коротким. Почти сразу я уловила краем глаза движение внизу, посмотрела на пол и завопила в голос. За мной ползла одноглазая кукла. Та самая, которую я швырнула в стену. Ноги у нее отлетели, поэтому она передвигалась, цепляясь ручонками за ковровое покрытие и растягивая за собой тело. Собственно, волочащееся тело и издавало этот звук. Реагируя на вопль, сломанная кукла подняла голову и оскалилась. Так, все. Не знаю, какую цель преследует ведьма, но еще немного, и ей придется иметь дело со зверевшей лишичихой. Из-за сильных эмоций моя неустойчивая психика снова понемногу начинала сбоить. Я буквально чувствовала, как пошла трещина по хлипкой преграде, которой я временно отделила единственный оставшийся островок разумности от пораженной зельем области. Безумие могло в любой момент прорваться наружу, и тогда, как бы ни сложились обстоятельства, вряд ли я в этом случае смогу рассчитывать на помощь ведьмы. Звук разбитого стекла выдернул меня из раздумий. Мой жуткий двойник все же сумел пробить зеркало изнутри. Я увидела, как из образовавшегося проема показались когтистые руки, а затем тварь вылезла целиком. Встала, глянула на меня и радостно оскалилась. Я таращилась на нее, она на меня. Никто не двигался. Одноглазая кукла тоже замерла. Я моргнула, а когда вновь открыла глаза, обнаружила, что зазеркальная Тоня стоит намного ближе. Черт, кажется, она двигается, когда я моргаю. Прямо как в фильмах ужасов. Едва я это осознала, как невыносимо захотелось моргнуть. Глаза аж заболели от напряжения. И, разумеется, я не выдержала, позволив жуткой твари снова сократить расстояние. Теперь она стояла очень близко и уже пускала слюну, предвкушая, как видно, скорый обед. Следующий раз будет последним. Нельзя моргать. Нельзя. Хотя какого, собственно, черта? Внезапно я разозлилась. Ах, играть со мной вздумали? Ну, тогда вы должны знать, с какими последствиями вот-вот столкнетесь. И не говорите потом, что не предупреждала. «Если я испугаюсь еще чуть сильнее, у меня сорвет крышу», — отчетливо сказала я, глядя прямо в глаза стоящей напротив твари. Она насмешливо рыкнула. «Я стану дикой и неконтролируемой. В прошлый раз в этом состоянии я разогнала банду полуночников и упырей с помощью крыс. Хотите иметь дело со спятившей лишачихой? Что ж, тогда продолжайте в том же духе». Секунду царила тишина. Я несколько раз моргнула, но тварь не приближалась. Кукла вообще притворилась обычной игрушкой и не подавала никаких признаков жизни. Наконец зазеркальная Тоня раскрыла рот и прошипела. «Уходи, лишачиха, тебе тут не рады». «И как я должна уйти?» — проворчала я. Тварь подняла когтистую руку и указала куда-то в бок. Я повернулась и без особого удивления увидела в шаге от себя давешнюю деревянную дверь. «Вот, значит, как», — хмыкнула я. «Прогоняете?» Словно в ответ на мой вопрос дверь с выразительным скрипом приоткрылась, мол, проваливай да поскорее. «Ну ладно». Я шагнула к выходу и взялась за ручку, проворчав себе под нос. «Даже с мертвой ведьмой и то приятнее было иметь дело». «Что?» — возопил женский голос, и в то же мгновение обстановка изменилась. Коридор с дверью исчезли, и я обнаружила себя в просторной светлой комнате, вполне себе современной. А напротив, на диване, в самой фривольной позе расположилась ведьма. Увидев ее, я опешила. «Вот тяна! Она выглядела пошло, ужасно пошло! Нет-нет, никаких черных волос, крючковатого носа и прочих подсознательно ожидаемых атрибутов стандартной ведьмы. Более того, она была полностью одета, вот только...» выглядела хозяйка дома лет на 16. Наивное лицо, пухлые губки, большие оленьи глаза, две русые косички, узкая талия, полненькие ножки в гольфах и огромная упругая грудь под тоненькой белой кофточкой на пуговках. Школьница. Школьница, у которой тело неожиданно повзрослело, а мозг еще нет. И она, хоть убей, не понимает, почему ее пожирают глазами взрослые дяденьки. Школьница, которая всем своим видом сообщает каждому встречному извращенцу: «Я надеюсь, что вы не воспользуетесь моей неопытностью, ведь я не в состоянии отличить хорошее от плохого и, скорее всего, выполню любую просьбу». Я поймала себя на мысли, что ведьма выбрала самое эффектное обличье, чтобы ввергать окружающих в пучину порока. Вольно или невольно, при взгляде на нее возникали совершенно определенные мысли. «Ну, и что уставилась?» — стервозно проворчала школьница. «Мама дома?» — съязвила я, хотя прекрасно поняла, что передо мной именно ведьма. «Не дерзи, лишичиха! Я в 10 раз старше тебя!» — беззлобно огрызнулась та. «А выглядишь почему так?» «На себя посмотри!» — фыркнула она, а потом снизошла до объяснения. «Задача у нас, нечистиков, такая — вводить окружающих в искушение и пробуждать у них самые грязные потайные желания». «Зачем это?» — с подозрением уточнила я. Меня этот вопрос очень интересовал, так как я и в себе начала замечать даже не желание, потребность дразнить, заставлять всех без разбора мужчин вожделеть меня. А вот почему это происходит, пока не понимала. «О, смысл есть», — оживилась ведьма. «На чистого душой человека мы воздействовать не можем. Ну так что тебе от меня нужно, Антонина?» «Ты меня знаешь?» — поразилась я. «О, ведьмы о тебе наслышаны». Она игриво погрозила мне пальцем. «Из-за тебя ведь недавно чуть городской барьер не упал. Неужели ты думала, что мы, его хранительницы, этого не почувствуем и виновницу не отыщем?» Я застыла. «И выходит, вы убить меня хотите?» — спросила напряженно. Пришла, блин, за советом. «Нет», — зевнула она, томно потягиваясь. «Ты город опасности подвергла, ты его и спасла. Как барьер пошатнулся, мы тут же спохватились, стали выяснять причину. Выяснили. Ох, и суета у нас в совете ведьм поднялась. Мы ж тебя на кусочки разорвать хотели, пока ты в силу не вошла еще. Хорошо, хоть старейшины додумались поворожить, поможет ли смерть твоя город спасти. И тут вот неожиданность. Духи нам выдают прогноз. Если тебя убить, город точно падет. А если ведьмы вмешиваться в ситуацию не будут, то город выстоит с вероятностью в 95%. Так и получилось». Я украдкой утерла пот со лба. «А чего ж городская нечисть на меня напала тогда?» «Кто напал, те к нам отношения не имеют. У многих нечистиков дар стихийного предвидения есть. Видно, опасность почуяли и решили от тебя избавиться, пока ты в силу не вошла. Вычислить тебя несложно было. Кольцо с кровью лешего на тебе горело, как сигнальный огонек». «Так спасли бы меня тогда». «Ты глухая, что ли? Говорю же, нельзя нам было в ситуацию вмешиваться. Любое вмешательство привело бы к катастрофе». Раздраженно отозвалась ведьма, но тут же сменила тон на ласковый. «Ладно, дело прошлое. Кстати, меня Аксинья зовут. Можно Ксюша. Чай будешь?» «Нет, спасибо. А я выпью, пожалуй. Чаю мне!» — капризно выкрикнула она. В комнату вплыл высокий мускулистый красавец с длинными белокурыми волосами. Из одежды на нем были полупрозрачные обтягивающие боксеры, при взгляде на который становилось понятно, парня буквально распирает от энтузиазма, и бабочка. В руках он держал серебряный поднос с чайником, чашкой и высоким пирожным с белой кремовой шапкой, на вершине которой призывно алела консервированная вишенка. Я подавилась воздухом от неожиданности. Блондин подарил мне широкую улыбку и ловко пристроил поднос на журнальный столик, как бы невзначай вильнув хозяйством прямо перед моим лицом. «Спасибо, сладкий», — с довольным видом сказала Ксюша и звонко шлепнула парня по заднице. «А теперь иди в спальню и жди меня там. Буду позже. У нас тут серьезный разговор». «Это человек?» — прохрипела я, как только он удалился. «На треть», — скупо ответила ведьма, наливая себе чай. По ее виду я поняла, что больше на эту тему вопросов задавать не стоит. «А теперь расскажи-ка мне, Антонина, о той мертвой ведьме, с которой тебе встречаться приходилось. Сдается мне, мы с тобой можем быть полезными друг другу». Ну, я и рассказала. Коротко, конечно. Начала с момента, как еретица меня в лес зашвырнула, а закончила описанием ее пышной кончины в огне. Грудастая школьница меня внимательно выслушала, а потом встала, порылась в шкафу и достала оттуда хрустальный шар. «Сожми его в руках и представь себе ту ведьму еще до того, как она тебе свой истинный облик явила». Я послушалась. В шаре немедленно появилось знакомое лицо, обрамленное черными волосами. «Стелла!» — ахнула грудастая и тяжело осела на диван. «Ты ее знаешь?» — уточнила я. «Еще бы! Она в нашем городе жила. Сильна была чертовка. Чувствовала я, что что-то с ней неладно. Но чтобы до такой степени... Как же она улизнуть-то от нас умудрилась? Помог ей кто-то. Кто-то могучий. Кто-то, кто может укрыть ее от артефактов наших. Зря он так. Совет ведьм не успокоится, пока не найдет гада». Она побарабанила пальцами по коленке, а потом задумчиво и как-то даже оценивающе глянула на меня. Почему-то мне не понравился ее взгляд. «Чего смотришь?» — с опаской уточнила я. «Ничего», — она вдруг сладко улыбнулась. «Лучше расскажи, с какими проблемами пришла». «Но давай-давай, не отвлекайся», — поторопила Ксюша. Вообще, я планировала задать ей еще несколько вопросов по поводу услышанного, но тут эта сладкострастная бестия наклонилась к подносу так, что ее грудь чуть не вывалилась наружу, и с явным удовольствием скусила пышную белую верхушку пирожного. Конечно, она вся измазалась. Губы, щеки, подбородок. Я отвела глаза. Смотреть на то, как ведьма, мыча от удовольствия, собирает пальцами крем, а потом тщательно их обсасывает, было крайне неловко. Признаться, после сегодняшних выкрутасов в подъезде я была уверена, что меня уже ничем не смутить. Но нет. Что я там хотела сказать? Не помню. Что-то о проблемах. А, точно! Я с некоторым трудом собрала мысли в кучку и принялась излагать. Ксюша слушала с интересом. Рассказ о свихнувшемся ректоре ее изрядно позабавил. Деспотичные замашки лешего вызвали череду завистливых вздохов. А когда я дошла до собственного помешательства в момент жаркого секса с Денисом, эта коза и вовсе расхохоталась так громко, что аж стекла задребезжали. Закончила я свой рассказ словами: «Как ты понимаешь, жить в постоянном страхе следующего срыва я не могу. Да и с ректором надо что-то делать. Короче говоря, вся надежда на тебя». Ведьма кинула на меня озорной взгляд и принялась методично расправлять складочки на своей короткой клетчатой юбке. «Интересная ты девушка, Тоня, и безумно везучая. Помогу я тебе с удовольствием. Вот только срывы я устранить не в состоянии. Они сами собой пройти должны. Со временем. И в ситуации с ректором, увы, бессильно. Кто чары наложил, тот и снять их может. Ты ректора околдовала. Тебе придется самой разбираться, как его расколдовывать. Кроме тебя это никто не сделает. А тогда чем же ты мне поможешь-то? Я почувствовала разочарование. Столько усилий, и все зря. Так ведь у тебя, милочка, проблема посерьезнее имеется. Из твоего же рассказа выходит, что у Лешего есть лазейка в город, которой он нет-нет, да и пользуется втайне от тебя. Как бы иначе он тебе от ректорского сына помог сбежать? «Что?» — завопила я, вскакивая с дивана. Новость свалилась, как мохнатая гусеница в декольте. «Нет-нет-нет, ты ошибаешься! О, пожалуйста, скажи, что ты пошутила!» «Все дело в том, — безжалостно продолжила ведьма, — что Леший не смог бы взаимодействовать с тобой через растение, если бы находился по ту сторону городской черты. Никак не смог бы. Это просто невозможно». «Но ведь помолвка давно расторгнута!» «Ну так что? Когда ты его в первый раз спустила в город, у Лешего было достаточно времени, чтобы организовать себе запасной путь. Теоретически это возможно, хоть и непросто. Для этого он должен был найти себе здесь помощника-человека, наладить с ним прочную эмоциональную связь и рассказать ему, кем является на самом деле. Чтобы пригласить Лешего в город, этот человек по доброй воле, да-да, вообще без принуждения, должен провести пренеприятнейший, это еще мягко сказано, ритуал. Правда, приглашение такое, во-первых, имеет отвратительные последствия для самого вызывающего, во-вторых, накладывает на Лешего строжайшие ограничения. Он, к примеру, не может убивать людей и наносить им опасные для жизни увечья. «Не может? Но ведь когда он в прошлый раз...» — пискнула я. «В прошлый раз все по-другому было. Ежу понятно. Помолвка дает намного больше прав и возможностей, тем и страшна. Кстати, все спросить хотела». Ведьма выдержала паузу и мечтательно облизнулась. «А вот когда Леший твоим женихом был, как ты смогла устоять и помолвку не закрепить, а? Неужели не хотела попробовать, каков он на вкус?» Я закашлялась, вкладывая в этот процесс все свое возмущение. Аж глаза заслезились. «Ну ладно, ладно», — махнула рукой она. «Какая ты скучная, ей-богу. О чем я? Так вот, от способности лесного властителя остается лишь жалкая тень. Кроме того, город отторгает его, тянет из него силы, поэтому он вряд ли способен находиться здесь дольше нескольких дней. Сколько конкретно, зависит от Лешего. Чем он сильнее, тем дольше сможет сопротивляться. В любом случае, периодически ему придется выходить за городскую черту, чтобы восстановиться. И для возвращения помощник каждый раз должен снова проводить ритуал приглашения. По доброй воле. Представляешь, насколько двинутым надо быть, чтобы согласиться? Впрочем, неважно. Видимо, Леший как-то с этим помощником расплачивается. Противная Ксюша снова приглушила голос и теперь почти мурлыкала, откровенно поглаживая собственную грудь. «Готова спорить, это и не помощник вовсе, а помощница, которая, к слову, в отличие от занудливой тебя, не стала ушами хлопать и распробовала этот запретный лесной плод. Да не зыркай ты на меня так, это всего лишь предположение. Суть всего вышеизложенного в том, что в таком ослабленном состоянии Леший для хранительниц барьера не опасен, а вот тебе может доставить неприятности. Я права?» Я ей не ответила. Мое воображение в данный момент рисовала все те же жуткие вещи, которые разъяренный Влас проделает со мной при встрече. Ну и что, что у него будет лишь тень былых способностей? Мне и тени за глаза. Он и вообще без способностей опасен. Что ему мешает закинуть меня на плечо и вынести за городскую черту, а? А там... Блин. Лоб невольно покрылся испариной. Надо думать, после моей последней выходки Влас очень обиделся. А учитывая его мстительность и фантазию... Ох... Я вскочила и забегала по комнате. Получается, леший может проникнуть в город. А я думала, что здесь-то уж я в безопасности. Наивная Тоня. Вот почему он так уверенно сказал, что придет за мной. А может, он уже тут? Может, он в этот самый момент поджидает меня на улице? Или даже поднимается по лестнице? «Отставить панику!» — рявкнула ведьма. «Рядом с домом его нет. Да и сам ритуал приглашения требует времени, так что ты вполне успеешь подготовиться к его визиту». «Как подготовиться?» — истерично возопила я. «Да успокойся. Говорю уже, помогу я тебе, только не даром. Я могу наложить защитные чары сроком на неделю. Леший не сможет к тебе притронуться даже». Я встрепенулась и с надеждой уставилась на ведьму. «Только чары эти будут внутри городского барьера действовать. Если хоть шаг за барьер сделаешь, они моментально слетят». «А почему только на неделю?» «Потому что мне и на неделю наложить их будет, ох, как непросто. Потом придется долгое время восстанавливаться. Сложные это чары, ясно? Я вообще не уверена на 100%, что у меня получится. С вами, полукровками, никогда не знаешь, чего ожидать». «Да, извини». Тут же пошла на попятный я, боясь, как бы она не передумала. «Но если ты согласишься на сделку, которую я тебе предложу, то у тебя появится определенный шанс получить постоянную защиту от лешего. Не сказать, чтобы большой, но все же... Правда, тоже только внутри города. Интересно?» Вот тут я опомнилась. Понятно ведь, что за свои услуги ведьма затребует немалую цену. Конечно, защита мне бы не помешала, но кто знает, что придется сделать взамен. Может, столкновение с лешим еще цветочками покажется? «Что конкретно от меня потребуется?» — осторожно уточнила я. «Да сущий пустяк! Тебе нужно будет разок воспользоваться своими лишачьими способностями. И все. Дело в том, что у этой подгнившей злыдни, я имею в виду Стеллу, конечно, на окраине есть домик. И так как ведьма незадолго до своей кончины обычно чувствует, что скоро станет еретицей, она наверняка подготовилась заранее и союзника подыскала еще при жизни». Ксюша передернула плечами, отчего грудь соблазнительно всколыхнулась. «Тебе нужно будет пойти туда и аккуратненько пообщаться с зарослями вокруг жилища. Попросишь их показать всех посетителей дома за последний, ну, скажем, год. Учитывая, когда я видела Стеллу живой, да, думаю, года будет достаточно. А потом расскажешь мне, что выяснила. Не стану врать, это может быть опасно. Ведьмы свои жилища защищают и против незваных гостей устанавливают ловушки. Поэтому близко к дому лучше не подходи. Поболтай с кустиками и быстренько назад. На все про все уйдет максимум минут 10. Неплохая сделка, а? 7 дней защиты от лешего взамен за 10 минут работы». «А сама чего туда не пойдешь?» — с подозрением уточнила я. «Сдается мне, задание это гораздо опаснее, чем пытается донести Ксюша». «Потому что со мной растения говорить не будут», — жестко отрезала она. «Да не бойся. Пришла, ушла и все. Главное, к дому совсем близко не подходи, и тем более внутрь попасть не пытайся. Вероятность, что ты зацепишь какую-то ловушку, от силы 5%. Почти никакого риска. Хотя чего я тебе уговариваю? Скажу по секрету. Сама бы я на твоем месте ни за что не согласилась на такую сделку». «Ну, разумеется. Так и думала, что это смертельно опасно. Однако, как выяснилось, Ксюша еще не договорила». «Да, не согласилась бы. И знаешь почему? Да потому что я совсем не против, чтобы меня наказал горячий и чертовски сексуальный леший. Вместо того, чтобы накладывать защиту, я бы, наоборот, постаралась раздразнить его посильнее. Эй, ты чего побагровела-то? Думаешь, как бы послать меня куда подальше? А вот и зря. Ведь я не сказала самое главное. Если вдруг среди гостей Стеллы все-таки окажется таинственный союзник еретицы, совет ведьм в благодарность за неоценимую помощь в расследовании должен будет тебе ответную услугу. А совет никогда не остается в долгу. Ты хоть понимаешь, что это значит? Ты сможешь попросить постоянную защиту от лешего на территории города. Да что там? Знаешь ли ты, что совету ведьм по силам снова усыпить у тебя нечистую кровь, только уже навсегда? Ты опять станешь человеком, если, конечно, захочешь. Я ахнула, тут же позабыв все обиды. Правда, не буду врать. Шанс, что среди гостей будет нужный нам злоумышленник, очень мал. Но он есть. Неужели это не стоит того, чтобы попытаться? Она меня почти убедила. Вот только... «Не выйдет», — с явным сожалением сказала я. «Я же тебе говорила уже, что в сознательном состоянии силами своими пользоваться не могу». «Все ты можешь. Надо только немного потренироваться. Так что, по рукам?» Я замешкалась, а потом все же кивнула. «Была не была. Рано или поздно мне придется осваивать новые способности. К тому же нет никаких сомнений, что они у меня есть. Осталось только научиться использовать их сознательно. Мелочи, если подумать. Но все равно на всякий случай уточню. А если у меня ничего не выйдет? К примеру, я к дому подойти не смогу, или растения со мной не захотят говорить. Да мало ли что может пойти не так». «Всякое бывает», — легко согласилась Ксюша, записывая на бумажке адрес ведьмы. «Но я верю, что ты сделаешь все возможное. Иначе через неделю, когда чары слетят, ничто не помешает лешему до тебя добраться». Я гулко сглотнула. «Ах да, постарайся не волноваться по пустякам. Срывы нам не нужны», — жизнерадостно напомнила ведьма. Мне почему-то захотелось ее ударить. «Легко ей говорить. Как не волноваться по пустякам, если есть вероятность, что за мной по пятам будет ходить леший? Да, физически он меня пока достать не сможет, но возможность психологического давления никто не отменял. А Влас в этом мастер. Очень важно, чтобы он не узнал, что защита действует всего лишь неделю. Кроме того, если я сделаю хоть шажок за городской барьер, Ксюшины чары слетят. Да, веселая мне жизнь предстоит в ближайшее время. Чтобы поставить на меня защиту, ведьме понадобилось ровно 5 минут. Она просто молча посидела напротив с закрытыми глазами, а потом под конец сделала резкое движение ладонями, словно что-то на меня выплеснуло. На мгновение стало жарко. По окончанию сего действа выглядела Ксюша из рук вон плохо. Лицо покраснело, на висках застыли капли пота, руки мелко подрагивали. И дыхание тяжелое, словно она кросс только что пробежала. Видимо, и вправду сложная магия. Или все дело в том, что я полукровка? Может, на обычного человека есть столько усилий бы не понадобилось? Немного отдышавшись, постарушечье кряхтящая школьница потащилась провожать меня до двери. В этот раз коридор выглядел совершенно обычно. Никаких зеркал, шкафов, кукол. «Ну, пока. Как будут новости, заскакивай». Она открыла дверь, выпуская меня в подъезд. В это время сверху спускался мужчина средних лет. Меня он мазнул заинтересованным взглядом, а потом обратился к ведьме. «А что это у вас, милочка, ночью шум такой стоял? Я никак уснуть не мог, даже по батарее стучал, а все без толку». «Ой, простите», — сделав огромные глаза, пролепетала Ксюша. «Пожалуйста, только отцу не говорите. Ко мне приходили подруги с ночевкой, и мы увлеклись немного». Я поразилась, как быстро она вошла в роль. Даже движения стали суетливыми и неуверенными, как у закомплексованного подростка. Мужчина явно упивался своей властью. «Ну, не знаю. Может, все же поговорить с вашим папой? Кстати, я уверен, что звуки издавали не подруги, а друг». Ксюша густо покраснела и облизнула пухлые губы. Я почти физически почувствовала исходящую от мужчины похоть, но он еще боролся с собой. «Просто никого не было дома, и я... Ко мне зашел одноклассник. Он был так настойчив, я не смогла отказать», — лепетала тем временем Ксюша, прижимая руки к своей огромной груди. «Прошу, не говорите никому. Давайте я сделаю что-нибудь для вас. Приберусь у вас дома, например. Сегодня вечером могу. Отец сегодня в ночную смену, так что я буду свободна». Все, мужик сломался. «Хорошо. Заходи вечером. Жена как раз уедет к тёще. Я подумаю насчет уборки. Мы наверняка найдем какое-нибудь решение». «Ура!» — просияла ведьма и подмигнула мне. Я укоризненно покачала головой и начала спускаться по лестнице. Сочувствовать извращенцу я не собиралась. Хотел школьницу? Получи коварную 200-летнюю ведьму. Так тебе и надо.